Глава 11. Мэри Джейн долго рыдала и, наконец, заснула. От Сэма не было вестей уже 4 дня. Она то сходила с ума от беспокойства, то впадала в ярость. Сейчас Мэри Джейн съела 2 пакета печенья, допила бутылку Джека Дэниела и начала новую. Она ходила по комнатам, принимала душ, пила, засыпала, но не уходила из квартиры, опасаясь, что Сэм позвонит, а ее не будет дома. Да и идти было некуда. Ей приносили еду на дом из китайского ресторана, свинину в сладком соусе и цыпленка. Мэри Джейн ела это на обед и на ужин. Теперь, одна в огромной постели, она вновь заснула. Ее поднял звонок телефона. «Сэм!» — подумала она, бросаясь к аппарату. «О, слава богу!» Мэри Джейн постояла недолго рядом и подождала, пока раздастся еще один звонок. Потом сняла трубку. «Алло!» — голос звучал ровно. В нем не было ни излишней патетики, ни излишней радости. «Хи! Мэри Джейн, это Нейл. Ты в порядке?» «О, Нейл!» Она чувствовала себя так, как будто из легких откачали весь воздух. «Нет, я не в порядке. Я чувствую себя плохо». «Ладно», — вздохнул Нейл. «Знаешь, что сказал об этом Конфуций? Случаются и дрянные времена». «О, да. Протестанты говорят, что дрянные времена наступают, когда ты их заслуживаешь». «Снова Сэм?» «Конечно. Он куда-то ушел. Я несколько дней о нем ничего не слышу». «Ты хочешь поговорить об этом?» «Упаси бог. Лучше развесели меня. Думаю, у меня есть как раз подходящий рецепт. Ты не забыла, что сегодня вечером я даю новый номер в Comedy Club? Мое последнее выступление накануне больших перемен». «О, черт!» — подумала Мэри Джейн. Конечно же, она забыла. Боже, она даже толком не знала, что за день сегодня. «Нет, Нейл, как я могла об этом забыть?» — солгала она. «Итак, ты будешь там? Я заказал специально для тебя столик с закуской в первом ряду». «О, конечно, я буду». Мэри Джейн знала, что думал Нейл о Сэме вообще, что он думал о ссоре, и ей не хотелось обсуждать с ним этот вопрос. Она вздохнула, несчастная, но терпеливая. Потом быстро добавила. «Когда начнется шоу?» «Вот еще одна вещь, которую надо сделать, но очень не хочется», — подумала Мэри Джейн, вешая трубку. Большой белый персидский кот по кличке Миднайт спрыгнул на кровать, прижался к ней и выжидающе заглянул в лицо. Она открыла дверцы дешевых металлических кухонных шкафов. Кошачьи консервы закончились. Мэри Джейн обыскала все полки, пока не нашла банку за коробкой с окаменевшим постным сахаром. «Ну вот», — сказала она, открывая консервную банку, — «это последняя. Иди ищи еду в городе». Мэри Джейн вошла, пошатываясь, в ванную комнату и включила душ, сделав воду такой горячей, что едва могла вытерпеть. Она только один раз успела вымыть шампунем свои густые, тяжелые, темные волосы, когда зазвонил телефон. Мэри Джейн откинула занавеску, не выключая воду и оставляя на полу мыльные следы, бросилась в маленький узкий холл. Она поскользнулась, когда входила в кухню, удержалась за край стола, устояла на ногах и схватила трубку. «Алло!» «Привет!» Голос Сэма был мертв, холоден, как обычно после ссоры, но это был голос Сэма. «Привет!» «Боже мой, Сэм! Все было так глупо. У тебя все в порядке?» — спросила она. «Черт, это уже патетично». «Да, а ты?» «Мне лучше». «Слушай, Эмджи, я приношу извинения за ту ночь. Я не подумал. Ты знаешь, только что вернулся после переговоров в Лос-Анджелесе. Столько переживаний за небольшой отрезок времени. О, слава богу!» Он извинился. Слезы наполнили ее глаза. «Эй!» — начала Мэри Джейн и замолчала. «Я понимаю. Я тоже обо многом передумала». Она сделала паузу и набрала воздуха в легкие. «Все будет хорошо». Сэм извинился. Она поедет с ним в Лос-Анджелес. Он будет по-прежнему любить ее, а она будет любить его. «Я еду с тобой», — сказала она. «Роль не имеет значения. Главное — это мы. Я получу роль в другой раз. Я соберу свои мелочи, суну Миднайта в коробку и лечу в Лос-Анджелес». На другом конце линии молчали. Молчание затянулось. «Сэм?» — спросила Мэри Джейн. «Ты слышишь меня?» «Да, да, конечно. Я просто удивлен. Но это прекрасно. Это просто великолепно. Я просто удивлен. Эм-Джи, нам надо поговорить. Я приду вечером и...» «Вечером я иду на последнее представление Нейла», — прервала Мэри Джейн. «К черту Нейла!» — Сэм вновь был раздражен. Она вздохнула. «Я скорее пошлю к черту тебя. Малыш, тебя давно не было. Послушай, я должна идти, но представление начинается в 10. К полуночи я буду дома. Приходи в это время». Она вложила в свой голос всю нежность и теплоту. «Хорошо», — сказал Сэм и повесил трубку. Мэри Джейн тоже положила трубку и, повернувшись, увидела свое отражение в зеркале. В волосах пена, вся она совершенно голая и мокрая. Она заставила себя смотреть на свое отражение. Ее груди висели, как баллоны, наполненные водой, доставая до ребер, на которых уже отложился слой жирка. Этот жирок, в свою очередь, сползал на круглый живот. «На жирный живот», — поправила себя Мэри Джейн. Живот выдавался над прикрытым волосами лобком. Ее бедра тоже были покрыты жиром. На ягодицах свисали три складки. Бедра были рыхлыми. Даже ее колени были уродливы. Да, Мэри Джейн запустила себя и превратилась в толстую бесформенную бабу. Даже ее густые волосы, ее единственная истинная красота, и те уже стали сидеть. Она распустилась, а этого не может позволить себе ни одна актриса. Конечно, Сэм не очень-то жаждет заниматься с ней любовью. Боже мой, как еще кто-то может меня любить? Ей очень, очень повезло, она встретила Сэма. Без четверти 10 в тот же вечер Нейл увидел, как Мэри Джейн входила в клуб. Глаза ее еще не привыкли к полутьме, и она не сразу его заметила. Нейл бросился к приятельнице, схватил за руку и закричал: «Мэри Джейн, спасибо, что ты пришла. Я так нервничаю. Все ребята уже здесь и хотят разорвать меня на клочки. Время кормежки в зоопарке. Боже, они так ревнивы, что мне пришлось заказать им еды. Ты прекрасно выглядишь. Похоже на Милдред Пирс, когда она выходит на поклон». Он был таким добрым. Даже на гребне успеха у него было время обратить на все внимание. Мэри Джейн давно коллекционировала одежду 20-х годов. Нейл всегда узнавал персонаж или актрису, на которую она пыталась походить в тот или иной момент. Он всегда говорил, что Мэри Джейн выглядела прекрасно, но она не обращала на это внимания. И еще Мэри Джейн никогда не выглядела так плохо. Что же, она сделала все, что от нее зависело. Актриса сняла пальто, и Нейл провел ее за кулисы. «О, здесь гораздо больше мест, чем я предполагала», — сказала Мэри Джейн. «Мест? Забудь об этом. Сегодня вечером здесь будут все стоять. Вся толпа работяг, все бабники округи. Они смогли бы наполнить и стадион», — показывая на свободный столик, Нейл добавил. «Новость о том, что я буду вести программу, уже известна. И теперь мне платят больше. Здесь всегда есть место и для тебя. Ну и толпа». Наклонившись, чтобы поцеловать ее, Нейл прошептал: «Мэри Джейн, пожелай мне того, что мне нужно». Мэри Джейн потрепала Нейла по щеке. «Я желаю тебе». «Сломай ногу». «А теперь начинай, весельчак, и рассмеши меня». Она прошла за официантом к своему столику. Нейл хороший товарищ, и толпа, собравшаяся в клубе, тоже ей нравится. Черт! Все теперь ей кажется в розовом свете. Это после того, как позвонил Сэм, и Мэри Джейн знает, что он будет ждать ее дома. В конце концов, Сэм изменился. Мэри Джейн поерзала на стуле. Толпа вокруг была шумной. Перед объявлением очередного номера возникла пауза. Сейчас появится ее кувшинная голова. Уже очень давно Мэри Джейн называла Нейла кувшинной головой, а он ее Вероникой. Еще с тех пор, когда детьми, они обнаружили, что у них много общих увлечений, а среди них комиксы об Арчи и Веронике. И вот теперь ее приятель уходит. Мэри Джейн чувствовала, как внутри у нее что-то сжалось от волнения. «Нейл очень хороший», — напомнила она себе. «Все будет хорошо». Нейл сделал три шага по сцене и прошел на авансцену. Потом он взял микрофон и поприветствовал всех. Посмотрел Нейл и на нее. «Привет, Вероника!» — сказал он. Мэри Джейн улыбнулась, и он начал свой номер. «Привет, ребята! Отличная толпа сегодня собралась! Вы, по-моему, богатеи! Вы, сэр!» — Нейл указал на хорошо одетого джентльмена в первом ряду. «Вы выглядите так, будто ваши дела идут отлично. Как вы зарабатываете себе на жизнь?» «Что это?» Мэри Джейн знала, что Нейл никогда не вовлекал толпу в свои номера. Он говорил, что это для любителей и дилетантов. Сейчас же Нейл смотрел на избранный объект, на него смотрели и все остальные зрители. Мэри Джейн поерзала на стуле. «Неужели он будет мучить беднягу?» «Я работаю в инвестиционном банке!» В ответе слышалось самодовольство. «На самом деле?» — удивился Нейл. «А чем занимался ваш отец?» «Мой отец?» Парень помолчал. В голосе уже не было самодовольства. Скорее, смущение. Мэри Джейн пожала плечами. «Мой отец был школьным сторожем». Послышались смешки. «Школьным сторожем?» — переспросил Нейл. «То есть мусорщиком?» Кое-кто засмеялся, но большинство аудитории безмолвствовало. «Что он делает?» — думала Мэри Джейн. «Здесь не над чем смеяться. Он заставляет человека стыдиться своих родителей. Он потеряет аудиторию». Мужчина подвигался на стуле и, наконец, сказал. «Да, вы, пожалуй, правы. Он мусорщик». И вынудил себя засмеяться. «Это он подыскал вам работу?» Аудитория начала хихикать, но скорее от смущения, чем от замешательства. Все чувствовали себя не в своей тарелке. «К чему это все приведет?» — вновь спросила себя Мэри Джейн. Она начинала нервничать. «Как он мог бы найти мне работу? Я же сказал, что он мусорщик. Я сам нашел себе работу». «Я тоже», — согласился Нейл. «У нас с вами есть что-то общее. Я сам нашел себе работу, а этого больше не случается в шоу-бизнесе. Как в кино подрастает новое поколение фонда, уже внуки. Можете ли вы поверить этому? Мне кажется, что дело дрянь. По мне, так уже и первого их хренового поколения было бы достаточно. Зачем нам на голову обрушились Джейн и Питер? Папаша был просто полной пустышкой, давайте говорить честно. Джейн же собака!» В зале раздался сдавленный смех. «Вы думаете, что она получает роли благодаря своей внешности или таланту? Черта с два! Даже с папочкиными связями она была вынуждена начать сниматься с фильма «Босиком по парку» и против воли вышла замуж за Вадима, чтобы сняться в фильме «Барбарелла». Неужели вы думаете, что в этой комнате не найдется десятка девчонок, более красивых и более талантливых, чем она? Ну ладно, поговорим о Питере. Вот уж кто истинный дегенерат. Чем он обычно занимается? А теперь еще появился и его ребенок, и мы вынуждены будем любоваться его дочкой. Они называют это династией шоу-бизнеса. Черт-то с два! Это не династия. Это узаконивание бесталанного собачьего дерьма. Это не династия, это заговор. Эта страна, кажется, является демократической страной. Но тогда нам нужно бороться с непотизмом. Нейл сделал паузу и оглядел аудиторию. Предполагалось, что в Америке каждый будет получать согласно своих заслуг. Вы так и полагали, но вы не знали истинного положения вещей. Кто знает, кем был отец Томаса Джефферсона или Джордж Вашингтон. Дело в том, однако, что это уже не частное дело. Вы хотите, чтобы ваш сын стал водопроводчиком, вам и карты в руки. Но есть радио, есть телевидение, волны, которые принадлежат нам всем, но эти черти закрыли их для нас. Нам ничего не оставили. Уже давно шоу-бизнес перестал быть тем американским идеалом, когда награды раздавались в соответствии с талантом, вернее, единством тяжелого труда и таланта. Разве Талия Шир была лучшей конни, которую смог бы купить Фрэнсис Коппола? Хорошо, может быть, нет. Зато ее дочь была совершенно для роли Марии в «Крестном отце 3». Когда появлялась эта сучка, целые театры сходили с ума. Кто-нибудь сосчитал количество членов семьи Коппола в его фильмах? Нет, конечно, потому что никто не умеет так хорошо считать. Вы знаете, что Коппола получил специальный приз за то, что в своем фильме снял большее количество своих родственников, чем кто-либо еще. Но у него есть и конкуренты в этой области. Давайте я расскажу вам об Анжелике Хьюстон. Нет. Лучше вы мне расскажите. Огромная, некрасивая девушка, которая совершенно не умеет играть. Но Джон Хьюстон дает ей роли во всех своих фильмах, потому что Николсон не хочет на ней жениться, а ей нужны деньги. Но что мне особенно нравится, так это когда эти ублюдки говорят, что им нужно прослушать роль, как всем остальным. Мы прекрасно знаем, как ее роль прослушивает Николсон. Я не хотела бы знать, как Анжелика прослушивает роль своего отца. Лучше не спрашивайте меня. Аудитория уже покатывалась со смеху. Мэри Джейн видела, как люди кивали головами, смех становился все громче. Сын мусорщика вопил. «Правильно! Я работающий актер, но мне грустно от того, как редко мне приходится работать. А потом мы слышим этих болтунов на телевидении, когда они рассказывают Арсению или Джей Лено, как тяжело быть дочерью Дебби Рейнольдса, потому что люди ожидают от тебя значительно большего, чем от других. Черт-то с два! Не поймите меня неправильно. У меня есть и снисхождение, и сострадание». Богатство, известные и могущественные родители — все это накладывает определенную ответственность в шоу-индустрии. И я уверен, что Арсенио с удовольствием пригласит меня на передачу, чтобы я рассказал, что, будучи сыном Нунцо Морелли, мне было значительно легче пробиться в кино, потому что никто от меня ничего особенного и не ожидал. Раздался взрыв хохота. Мэри Джейн с облегчением вздохнула. Несмотря на горечь и враждебность в тексте выступления, зрители его одобрили. Конечно, в музыкальной индустрии все легче. Уилсон и Филлипс — это другая история. Я имею в виду, что даже если бы они не были детьми мультимиллионера, не принадлежали к семье дегенератов-наркоманов индустрии звукозаписи, то и тогда бы они были тем же собачьим дерьмом, что и сегодня. Аудитория вновь покатилась со смеху, шокированная, однако, его откровенностью. Но Нейл не имел снисхождения никому. Или взять Нельсонов. Извините, просто Нельсон. Они также часто появляются на телевидении Калифорнии, как Милли Ванилли в киосках. Бабушка Гарриет говорит, что они ее гордость и радость. Хорошо, нам от этого вроде бы легче. Черт, даже Рик, и тот был отвратительным музыкантом. Ну вот, вы согласны со мной, вы беситесь, но говорите, что ничего нельзя сделать. Вы утверждаете, что злоупотребления слишком широкомасштабны. Что может против таких величин поделать какой-то человек с улицы? Черта с два. Я вижу решение проблемы в прямом действии, наподобие бостонской партии чая. Присоединяйтесь к лиге Нейла Морелли против непотизма. Я думаю, что несколько террористических актов освободят волны. «Боже мой!» — подумала Мэри Джейн. «Он зашел слишком далеко». Несколько человек в зале охнули. «Вы думаете, что это экстремизм?» — сказал Нейл, отвечая на мысли приятельницы. «Позвольте сказать лишь одно слово, чтобы убедить вас в своей правоте. Шин. Я прав? Марти, потом Чарли, потом Эмилио. Он сказал, что не хочет выступать под фамилией отца, чтобы пробиться. Правильно. Но он уже использовал это имя и получил в наследство толстую задницу. Поэтому они все делают свой собственный семейный фильм, но об этом уже никто не знает. К черту их! Мир возблагодарит нас. Я обещаю вам. Подумайте об альтернативе. Эмилио может дать следующее поколение». Зрители бесновались, а Нейл, дав выход своей пламенной энергии, расхаживал по сцене, управляя настроением зрителей. Его жесты, точные, как жесты Мика Джаггера. Потом он повернулся к аудитории и замер. «И еще одно. Нас нельзя винить в сентиментальности или фаворитизме. У некоторых звезд есть талантливые дети. Вспомни мальчика в Бридж. Мы должны быть честными. А есть и старые бойцы. Я знаю, вы попросите за них. Но если мы пощадим Лайзу Минелли, мы должны оставить без внимания и Лауру Дерн, и Тори Спеллинга, Мелани Гриффитс и Николаса Кейджа. Конечно, последний особый случай. Он пробивал дорогу благодаря своей внешности». Нейл сделал паузу, усмехнулся и вышел на финишную прямую. «К черту их!» — заорал он. Зал не утихал. Он убил их всех наповал. Мэри Джейн посмотрела на столики в углу зала. Там сидели Белцер, Лири, Барри Собл и еще с полдюжины других дельцов. Даже они смеялись. В конце представления Мэри Джейн поднялась, хотя овация еще не закончилась. Она прошла в заднюю комнату, заполненную людьми. Здесь были и раздевалка, и кулисы одновременно. Теперь Мэри Джейн ждала, пока Нейл примет поздравления, выпьет порцию скотча, поболтает с приятелями и поприветствует коренастую женщину. Мэри Джейн знала, что это его сестра Бренда. Наконец он ее заметил, подошел и поцеловал в губы. От него пахло потом и алкоголем. Нейл пил редко, но сейчас возбуждение после выступления. Скотч. Все это пьянило его. Но он, тем не менее, оставался трезвым. «Ты должен быть одним из аристократов», — сказала Мэри Джейн, повторяя часть водевильной шутки, слишком грязной, чтобы цитировать ее целиком. «Да», — согласился Нейл, вспоминая припев. «Сегодня я посылал к черту всех подряд». Он засмеялся. «Ты грязная итальяшка!» — пошутила Мэри Джейн. «В обоих смыслах слова. In vino veritas. И в юморе тоже истина. Вот почему они смеялись. Потому что это правда. Но слишком много правды. Слишком это низко. Плохой вкус? Низменные инстинкты? Провоцирующие интонации? О, ты знаешь, что случается с комиками, которые следуют в этом направлении». Нейл сделал паузу. «Они наполняют Мэдисон Сквер Гарден». Нейл снял с шеи полотенце и вытер пот на лбу. Он перестал улыбаться, и на минуту его тонкое, почти похожее на мордочку ласки, лицо стало грустным. «Тебе не понравилось?» «Понравилось, Нейл, но я просто беспокоюсь. Люди могут поймать тебя на слове. Это не повысит твои ставки в Голливуде». «Какое мне дело до Голливуда? В Лос-Анджелесе не найдется и одного человека, которого бы я уважал. Нейл, я еду в Лос-Анджелес». Он помолчал, помотал мокрой головой, совсем как спаниель. Потом пришел в себя. Его лицо стало серьезным и усталым. «Важные новости для меня. Важные новости для Сэма, важные новости для тебя». Мэри Джейн пожала плечами. Нейл улыбнулся, его энергия вновь взяла верх. Мы схватим удачу, суку, за обе титьки? Мы повиснем на них и не выпустим из зубов. Но вот еще одни претенденты на голливудских Ромула и Рема», — сухо произнесла Мэри Джейн. «Разве они не были аристократами?» — спросил Нейл. «Хотя, простите, они были результатом скрещения собаки и попугая». «Ромул был собакой или попугаем? Не помню, но точно помню, что Рэм был дядей». Мэри Джейн засмеялась. Она не могла не засмеяться. И Нейл был ее другом. Он улыбнулся. Его лицо буквально вспыхнуло от этой улыбки, глаза сузились, он обнял Мэри Джейн обеими руками. «Мы их побьем, Вероника!» И Нейл был наполовину прав. «Я беспокоюсь, как ты будешь с этими американцами. Я пошлю их на... если они не понимают шуток. В любом случае, больше мне не надо придумывать монологов. У меня есть амплуа. Пусть теперь писатели вытуживают тексты». Нейл остановился, и грубость высохла на его губах, как грязная вода в клоаке. «Тебе понравилось? Ты смеялась?» Он посмотрел на Мэри Джейн, ожидая ее благословения. «Я был забавен, да, Нейл? Ты был чертовски смел». Мэри Джейн ушла и сразу же поймала такси, чтобы поскорее оказаться дома с Сэмом. Из-за стычек на репетиции и последовавшей ссоры они не были близки с тех пор, как он вернулся из Лос-Анджелеса. Мэри Джейн только и могла думать о том, как прижмется к нему и почувствует его тело. Вовремя она вспомнила о коте, попросила таксиста остановиться на углу и, забежав в магазинчик, купила кошачьих консервов и бутылку вина. Бегом преодолела Мэри Джейн 3 этажа по холодной лестнице, но когда она подбежала к своей квартире, света из-под двери не было видно. Ее встретил Миднайт. Он стал тереться о ее ноги, и Мэри Джейн почувствовала мягкую пушистую шкурку. Она оттолкнула кота, включила свет и позвала Сэма. Неужели он заснул? Он не приехал? Внутри все сжалось от страха. Мэри Джейн прошла через кухню, прижав к себе Миднайт, заглянула в пустую гостиную и прошла через холл в спальню. «Может быть, — думала она в отчаянии, — может быть, он заснул?» Сэм вытянулся на постели. Казалось, он спал. В конце концов, это можно было понять. Как всегда, Мэри Джейн была тронута его грациозностью. Длинное тело было вытянуто по диагонали через всю кровать, ноги в одном конце кровати, рука закинута за голову в другом конце. Наверное, больше всего Мэри Джейн привлекали его рост и стройность. Она тосковала по рукам Сэма, по его ласкам. Но он устал. Мэри Джейн даст ему отоспаться. Всегда в запасе есть завтра. Она начала раздеваться в темноте. Но когда женщина забралась в постель так тихо, как только смогла, Сэм повернул к ней лицо. Он прижался к ее мягкой шее и зашептал. «Я так жалею о случившемся, я так...» И вдруг она сразу смогла простить его. Полностью. Его голос, хрипловатый от грусти и, может быть, от желания, освободил ее от злости и от обиды. Ему тоже было больно, и Мэри Джейн могла освободить его. Извинение унесло все, она приняла его. Потому что она очень любит Сэма. «Хорошо, все хорошо», — сказала она ему. «Ты любишь меня?» — спросил Сэм. Его рот у ее уха, его теплое и нежное дыхание возбуждает плоть. Мэри Джейн с наслаждением ощутила теплоту его тела. «Конечно. Ты нужна мне, Мэри Джейн». Она прижалась к Сэму, ее мягкость и его жесткость слились воедино. Прижимаясь плечом к его плечам, грудью к его груди, животом к его животу, бедрами к его бедрам, Мэри Джейн все равно никак не могла быть ему настолько близка, насколько хотела этого. Она почувствовала руки Сэма на своих грудях, его губы на своих губах, его тело прижала ее к постели. Женщина ощутила, как его член встал, и слезы хлынули из ее глаз, слезы благодарности и наслаждения. Мэри Джейн возбуждала его, и Сэм любил ее. Она была нужна ему. Он сам так сказал. А ей была нужна его любовь. Он был отчаянно ей нужен, так нужен, что Мэри Джейн почти боялась показать свое чувство. «Сэм! О, Сэм!» — шептала она. «Обещай, что простишь меня. Я прощаю тебя, Сэм. Нет, обещай, что ты всегда будешь прощать меня. Мне нужно, чтобы ты меня прощала. В темноте его голос звучал почти с отчаянием. Да, я обещаю, я прощаю тебя. Со стоном облегчения и боли Сэм проник в нее. Дрожь пробежала по телу Мэри Джейн, но любовник оставался недвижим и сжимал ее в своих руках. Женщина почувствовала, что именно она дает ему успокоение, дает ему возможность достичь вершины наслаждения. «Я люблю тебя», — сказала Мэри Джейн. «Я знаю». И только значительно позже она поняла, что Сэм не сказал ей ни слова о любви. На следующее утро Мэри Джейн проснулась с улыбкой, протянула руку через постель и обнаружила, что Сэм уже встал. Она быстро поднялась, надела халат и вышла босая из спальной. Миднайт, спавший в ногах на кровати, потянулся и пошел следом за ней. Сэма не было ни в ванной комнате, ни в гостиной. Мэри Джейн не почувствовала аромата кофе, но, очевидно, он еще только готовил его в кухне. Нет, там Сэма тоже не было. Но на столе лежала записка. Он ушел. В ужасе Мэри Джейн села на диван и развернула бумагу. М.Д. Прежде всего, прошлой ночью звонила твоя бабушка. Она очень больна и хочет тебя видеть. Кроме того, я много думал о происшедшем и полагаю, что я был не совсем в себе. Я очень сожалею. Сожалею также, но твоя идея ехать со мной в Лос-Анджелес не кажется мне блестящей. Ты знаешь, как замечательно пошли наши дела с Джеком и Джилл. Я всегда говорил тебе, что я не из тех людей, кто идет на компромисс. Что-то безвозвратно исчезло, и лучше не возвращаться к этому. Мои шелка и мои наряды, мои улыбки и томный вид — все это ушло вместе с любовью. И только мрачное отчаяние приносит тебя, чтобы вырыть мою могилу. Таков конец у истинных любовников. Он подписал записку и добавил: «Попытайся меня не ненавидеть». Мэри Джейн стояла в маленькой мрачной комнате, не сводя глаз с записки. «Сэм трахает меня», цитирует Блейка, «и бросает меня», — успела она подумать перед тем, как разрыдаться.